Избранная дискография. CD. Год записи указан в скобках, если отличается от года выпуска. Антон Аренский. Вариации на тему Чайковского. Петр Чайковский. Серенада для струнных до мажор. Ноктюрн для виолончели с оркестром ре минор. Воспоминания о дорогом месте. Пьеса номер 3 «Мелодия». Анданте кантабеле. Элегия памяти Самарина. Новая симфониетта Амстердама. Солист Дмитрий Ферштман. 1994 год. Глоб. 60-21. В скобках 1988 год. Эрнест Блох. Симфония до диез минор. Шеломо. Симфонический оркестр Мальме. Солист Торлев Тедеен. 1993 год. Бис. CD 576. В скобках 1992-1990 годы. Йоганнес Брамс. Секстет номер 1 для струнных в переложении для камерного оркестра. Вольфганг Амадей Моцарт. Серенада номер 12 для 8 духовых до минор. Феликс Мендельсон. Симфония номер 10 для струнных. Новая симфониетта Амстердама. 2007 год. Виста Вера. VVCD 00133. В скобках 1996-1994-1993 годы. Карл Мария фон Вебер. Концерт для кларнета с оркестром номер 1. Концерт для кларнета с оркестром номер 2. Концертино для кларнета с оркестром. Камерный оркестр. Солист Владимир Соколов. 2004 год. Виста Вера. VVCD 00062. В скобках 1978 год. Антонио Вивальди. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром «Ля мажор». Концерт для скрипки с оркестром «Ми минор». Концерт для виолончели с оркестром «Си минор». Ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Солисты Олег Каган, Наталья Гутман. 2007 год. Мелодия. Мел Сиди. 10.01.229. В скобках 1974 год. Антонио Вивальди. Концерт для виолончели с оркестром Си минор. Концерт для виолончели с оркестром Ля минор. Луиджи Боккерини. Концерт для виолончели с оркестром Си бемоль мажор. Камерный оркестр. Солистка Наталья Шаховская. 2005 год. Виста Вера VVCD 3077. В скобках 1974-1973 годы. Йозеф Гайден. Концерт для виолончели с оркестром номер 1 до мажор. Камерный оркестр. Солистка Наталья Гутман. 1994 год. Icon 94-18, в скобках 1974 год. Георг Фридрих Гендель. 12 Concerto Grosso. Ансамбль солистов. 2006 год. Vista Vera. VVCD 3099. VVCD 00117. VVCD 00126. В скобках 1968 год. 3 CD. Эдисон Денисов. Концерт для двух альтов, клавесина и струнных. Камерная музыка для альта, клавесина и струнных. Вариации на тему хорала Баха «Est is Genung». Эпитафия. Новая симфониетта Амстердама. Солисты Нобуко Имаи, Петра Вале, Аннели Деман. 1994 год, BCD 518. В скобках 1991 год. Гаэтано Доницетти. Концертино для гобоя и камерного оркестра фа-мажор. Франц Винсенс Кроммер. Концерт для гобоя и камерного оркестра фа-мажор. Инструментальный ансамбль, солист Анатолий Любимов. 2006 год. Vista Vera VVCD 20102. В скобках 1975-1976 годы. Отто Кеттинг. The Ankomst. The Arrival. Новая симфонетта Амстердама. 1993 год. Донемус 55. Феликс Мендельсон. Все симфонии для струнных. Новая симфонетта Амстердама. 4 CD, 1998 год, BIS CD 938/940. Феликс Мендельсон. Все инструментальные концерты с оркестром. Новая симфонетта Амстердама. Солисты Роланд Понтинен, Лоф Дервингер, Рональд Браутигам, Изабель Ван Кейлен. 4 CD, 1999 год, BIS CD 966/968. Вольфганг Амадей Моцарт. Концертная симфония для гобоя, кларнета, фагота, валторны и струнных. Ми-бемоль мажор. Камерный оркестр. Солисты Анатолий Любимов, Лев Михайлов, Валерий Попов, Анатолий Кузнецов. 2003 год. Vista Vera. VVCD 3055. В скобках 1971 год. Вольфганг Амадей Моцарт. Серенада номер 10. Си-бемоль мажор. Гран Партита. Ансамбль солистов Государственного академического симфонического оркестра СССР. 2003 год. Vista Vera, VVCD 3041. В скобках 1975 год. На обложке ошибочно указан 1985 год. Имя Льва Маркиза отсутствует. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для флейты с оркестром ре мажор. Концерт для флейты и арфы с оркестром до мажор. Инструментальный ансамбль. Солисты Валентин Зверев, Эмилия Москвитина. 2006 год. Vista Vera. VVCD 20103. В скобках 1976-1977 годы. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром ля мажор. Концерт для гобоя с оркестром до мажор. Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор. Концертная симфония для гобоя, кларнета, фагота, валторны и струнных ми-бемоль мажор. Новая симфонетта Амстердама. Солисты Хармен де Бур, Барт Шнейман, Рональд Картен, Якоб Слактер. 1995 год. Вангвард Би, 400-254-7R. Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония номер 33, си-бемоль мажор. Дивертисмент номер 17, ре-мажор, для двух валторн и струнных. Штутгартский камерный оркестр. 1995 год. Discover 920-302. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром номер 19. Концерт для фортепиано с оркестром номер 20. Камерный оркестр Нидерландского радио, солист Николай Луганский. 2001 год, Challenge 720-43, в скобках 1998 год. Алан Петерсон. Альтовый концерт. Симфонический оркестр Мальме. Солистка Нобуко Имаи. 1990 год, БИС CD 480. Игорь Стравинский, Аполлон Мусагет, Дамбартон Окс, концерт для струнных ре-мажор Базельской, новая симфония Амстердама, 1995 год, Глоуб, GLO 5071, в скобках 1992 год. Пауль Хиндемит, камерная музыка номер 3, виолончельный концерт для виолончели и инструментального ансамбля, траурная музыка для виолончели и струнного оркестра, новая симфония Амстердама, солист Торлейф Тедеен, 1998 год, БИС CD 816, в скобках 1996-1997 годы. Альфред Шнитке, Кончерто Гроссо номер 1, концерт для гобоя, арфы и струнного оркестра, концерт для фортепиано и струнных, новый Стокгольмский камерный оркестр, солисты Патрик Сведруп, Кристиан Берквист, Роланд Понтинен и другие, 1993 год, БИС CD 387, в скобках 1987 год. Альфред Шнитке, альтовый концерт «In Memoriam», симфонический оркестр «Мальмё», солистка Нобуко Имаи, 1994 год, БИС CD 447, в скобках 1989 год. Альфред Шнитке, Кончерто Гроссо номер 3, соната для скрипки и камерного оркестра, трио-соната, Стокгольмский камерный оркестр, солисты Патрик Сведруп, Тале Олсен, Кристиан Берквист, 1991 год, БИС CD 537. Альфред Шнитке, Гоголь-Свита, ревизская сказка, Лабиринты, симфонический оркестр Мальмё, 1994 год, БИС CD 557. В скобках 1991 год. Альфред Шнитке, Кончерто Гроссо номер 2, концерт для виолончели с оркестром номер 2, симфонический оркестр Мальмё, солисты Торлейф Тедеен, Олег Крыса, 1994 год, БИС CD 567. 1991-1992 годы. Дмитрий Шостакович. Камерная симфония для струнных и духовых. Струнный квартет номер 3 в обработке Рудольфа Баршая. Соната для альта и камерного оркестра. Альтовая соната в обработке Владимира Мендельсона. Новая симфония Амстердама. Солист Владимир Мендельсон. 1993 год. Globe GLO 5093, в скобках 1992 год. Дмитрий Шостакович, камерная симфония до минор, струнный квартет номер 8 в обработке Рудольфа Баршая, камерная симфония ля бемоль мажор, струнный квартет номер 10 в обработке Рудольфа Баршая, симфония Амстердама, 2004 год, Челлендж 721-30, в скобках 1991 год. Франц Шуберт, струнный квартет номер 14, ре минор, девушка и смерть. Людвиг ван Бетховен, струнный квартет номер 11, фа минор. Переложение для струнного оркестра. Новая симфония Амстердама. 1995 год, БИС CD 674, в скобках 1994 год. Роберт Шуман, концерт для виолончели с оркестром ля минор. Эдвард Элгар, концерт для виолончели с оркестром ми минор. Симфонический оркестр Мальмё, солисты Торлейф Тедеен, 1994 год. БИС CD 486, (1990 год).